Я не спорю, Боже, Ты свят, свят, свят, говорил Творцу человек. Только Ты-то бессмертен и всемогущ, прохлаждаешься вечно среди райских кущ. Но мне, слабаку, в мой коротенький век, мне прямая дорога в ад. Посмотрел бы я, Боженька, на Тебя, будь я как Ты, а Ты будь как я бы тоже, конечно же, стал бы свят, Ты бы тоже отправился в ад. Отвечал, подумав, Творец ему: Ты во многом, сыночек, прав. Что ж, давай я стану такой, как ты, и пример покажу, такой красоты и бессмертия и мощь, добровольно отдав и сойдя в могильную тьму, что, конечно, пример ты возьмешь с меня. Я ведь стал, как ты, станешь ты, как я, только слову, поверь моему, станешь ты, Адам, как когда-то свят, взвоет в страхе бессильный ад. Но, глядя на смертные муки его, отвечал Творцу человек: «Не хочу человеком я быть таким, я хочу быть лучше Богом живым, покорившим сей мир, продлившим сей век, всемогущим владыкой всего. Насмотрелся я, Боженька, на тебя, я не буду как ты не станешь как я». И пошел человек от креста назад, а Спаситель сошел в ад.